Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другую свои точеные ножки. — Успокойся, милая, успокойся, — сказал он, погладив ее еще рукой позаду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому. Он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу, и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться. Было и страшно, и весело. — Ну, так я на вас надеюсь, — сказал он англичанину. — 6:30 на месте. — Все исправно, — сказал англичанин. — А вы куда едете, милорд? — спросил он, неожиданно употребив это название «my lord», которого он почти никогда не употреблял. Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему: «Мне нужно к Брянскому. Я через час буду дома». «Который раз мне делают нынче этот вопрос?» — сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил: «Первое дело — быть спокойным пред ездой», — сказал он. «Не будьте ни в духе и ничем не расстраивайтесь». «All right», — улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф. Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень. «Плохо», — подумал Вронский, поднимая коляску. «И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их. Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу, чувство, которое он редко испытывал. Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? От того, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. И если бы это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка. Эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно, и потому досадно им. Какая ни есть и не будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, — говорил он в слове «мы», соединяя себя с Анною. Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье. Они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья, нет жизни, — думал он. Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они эти все были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали о всем другом, кроме своей любви. Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре. Вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство со времени его связи с Анною, иногда находившей на него. Это было чувство омерзения к чему-то. К Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей. Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить, — решил он сам с собою. И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним, своей любовью, — сказал он себе.